Слушай, ты, тыква, за последнее время доходы графинь Вишен, этих одиноких вдов и круглых сирот, весьма уменьшились. Вот почему отныне устанавливается новый налог на дождь, грозу, град и снег. Совершенно справедливо, да. Ох, малый моего домика. Каждый житель деревни обязан уплачивать графиням 100 лир за простой дождь, 200 за грозу, 300 за градобитие и 400 за снегопад. Замечательно. Слыхано ли это дело? Пропали мы. Налог вводится со вчерашнего дня. Замечательно, замечательно. Вот, кстати, и туча надвигается. Какая туча, сеньор Петрушка? Погода чудесная. Молчи, племянник. Коль скоро твой воспитатель утверждает, что близится дождь, значит, так оно и есть. Близится? Дождь уже идет. Совершенно справедливо, милостивый барон. Дождь уже идет. А вместе с ним и налог идет. 100 лир с каждого. Что? Ужасный ливень. Скоро будет гроза. Гроза 200 лир. Совершенно справедливо. Но, милостивые сеньоры, на небе не видать ни облачка. Как ты смеешь противоречить, несчастный? Пропустите меня! Пропустите меня! Земляничка! Земляничка! Слушай, сеньора. Что ты стоишь? Кто там? Там какая-то старуха грязная, мокрая. Иди, иди отсюда, бабушка. Графиня нищим не подойдет. Гони в шею эту старуху. Прочь с дороги. Сеньора, графиня, вы не узнали меня? Я принц Лимон. В самом деле, это принц. Принц? Но вы в таком наряде? Что случилось? Худшая, сеньора, графиня, в городе восстание. Узники выбрались на свободу и взбунтовали всех жителей. На всех перекрестках кричат это ужасное слово «Свобода!» Это ужасно! Ужасно! Вельможи лимоны! Удирают без оглядки. Я сам еле выбрался из города. Пришлось надеть женскую юбку, рваный платок и целую ночь, простите, сеньора графиня, отсиживаться. Где? В помойке. А что делает этот мистер Морковь, этот ваш иностранный военный советник? Укрылся в посольстве банановой империи. Удрал! Нет, удручающая весть. Какой ужас! Мы погибли. Подождите вы, еще не все пропало, сеньора графиня. Неизвестно, как обернутся события. Я надеюсь, что лимонное войско наведет порядок в столице. Прежде всего, здешняя деревенщина ничего не должна знать. Эй, слуги! Не выпускать отсюда тыкву! Не спускайте с него глаз. Ой, беда. Вечно я попадаю в переделку. Ох. Чтобы никто ничего не подозревал, следует устроить в замке пышный праздник. Блестящая идея. И пышный обед. Зажечь факелы, созвать музыкантов, накрыть столы. Музыка! Thank you. Но чьи это темные фигуры неслышно пробираются в парк, окружают замок, подкрадываются к ярко освещенным окнам, занимают все входы и выходы? Это узники, которых освободили отважные кроты. Это жители луковых окраин, бедняки лимонного королевства. С ними и солдаты-лимончики. Напрасно надеялся принц на свое лимонное войско. Оно перешло на сторону народа. И в первых рядах восставших наши старые знакомцы. Сапожник Виноградина, музыкант Груша, огородник Лукпарей и, конечно, Чиполлино, который вырвался из тюрьмы вместе со своим старым отцом. Друзья, приходит конец этим лимоном с кислой рожей и апельсином с толстой кожей. Довольно они помыкали нами. Смелей, простые овощи, в замок! Вперёд! Все кончено для вас, сеньоры. Клянусь всей дратвой в мире. Эй, принц Лимон, сеньор Помидор, не угодно ли вам пожаловать в подземелье? Верно, пусть посидят там, а судить их будет весь народ. Ой, лимонная династия пропадает на корню. Пощады. Ишь как заговорил. Сеньоры и графини, мне кажется, что теперь для вас пришла настоящая гроза. Друзья мои, мы бедные, одинокие вдовы, круглые сироты. Мы ничего не понимаем в этих налогах, штрафах. Мы хотим только покоя. Ну, позвольте нам уехать отсюда подальше. Надеюсь, вы не будете чинить нам препятствия. Пусть убираются. Земляничка, сейчас заступай укладывать чемоданы. Нет, сеньора бездельницы, земляничка вам больше не слуга. Сами уложитесь. Какая дерзость! Позвольте, а кто же будет меня кормить? Даром никто. Работать надо. То есть как это работать? О, ну, чего проще, к примеру, чемоданы таскать? Что? Караул! Я не желаю работать. Лучше брошусь вниз головой. Пожалуйста, окно открыто. Бросаюсь раз, бросаюсь два, бросаюсь три. Ну. Ой, ну что? Ой, здесь слишком высоко, а внизу крапива. Ступайте лучше за графинями, сеньоры лодыри. У них чемоданов много. Пожалуйста, мы уходим. Уходим раз, уходим два. Уходим три. Скатертью дорога! Друзья мои, а замок мы отдадим детям. Клянусь всей дратвой в мире, здесь будет дворец счастливого детства. Пусть играют ребята, пляшут, поют, веселятся на здоровье. А еще мы здесь устроим школу. Школу? Угу. Ой, наконец я поступлю в школу. Простите, а меня примут? Примут, Мишенька. Будешь сидеть на одной парте с твоим дружком Чиполлино. А редиска? Редиска тоже будет учиться? А как же? Конечно, будет. Отец! Чиполлино, Чиполлино! Отец, вот видишь, как все славно вышло. Да, да, и да. Ты на свободе. Да. И я буду ходить в школу, да. В настоящую школу. О, это хорошо, сынок. Ты научишься там многим прекрасным вещам. Их нужно знать, чтобы защищаться от плутов и притеснителей. Я хоть простая луковка, а все науки одолею. Чиполлино, Чиполлино, помни, сынок, есть еще на свете другие замки и другие негодяи, кроме лимонов. Но и их когда-нибудь выгонят, и в их владениях будут играть дети. Будет так. Будет так. Земляки, а ведь нам теперь старосту нужно выбрать. Верно. Верно, правильно, в таком хозяйстве свой глаз нужен. О, да. Конечно, эта должность требует человека ученого, и поскольку я окончил университет в Саламанке... Ну, понятно, куда ты метишь. Об этом и не заикайся. Видал эту дверь? Видал. Так вот и убирайся. Пожалуйста, я унижен, я уничтожен. Удаляйся, удаляйся, удаляйся. Кому же у нас быть старостой, как не виноградине? Правильно, правильно, его выберем. Виноградину! Что же я возьмусь? Клянусь всей дратвой в мире, я возьмусь. Я сапожник удалой, бедником Италии. Шью я толстою иглой тонкие сандали. Помнишь, Чиполлино? Бью усердно молотком по чужим щеблетам. А хожу я босиком и зимой, и летом. Спасибо, соседи, спасибо! А лук-порей пускай все записывает. Вон у него усы-то какие, а? О. Обмакнул в чернила и пиши себя на здоровье. Верно, он у нас писарем будет. Писарем. Должность подходящая. Не откажусь, не откажусь. Пиши, лук-порей, отныне... Простые овощи. Отныне простые овощи. На всей земле хозяева. На всей земле хозяева. Посмотрите, кого я привела. Еле уговорила. Смотрите, кто там пришел. Старый крот. Милый крот, спасибо вам за все, за все. Не за что, не за что, молодой человек. Это Вишенку благодарите, он мне сигнал подал. Ночью в лес ходил, не побоялся. Вишенка, ты настоящий друг. Нет, нет, это не я, это все паук-почтальон, ведь он письмо твое принес. Паук! Сеньор Паук, спасибо, большое спасибо. Вы выручили всех, тюрьма опустела. Опустела, а мне больше ничего и не надо. Останусь тут жить, буду свежим воздухом дышать. Иди ко мне, все-таки живая душа в доме будет. Ведь у меня теперь домик есть. Теперь-то он мой навсегда. Согласен. Сеньор Крот, хотите быть у нас главным землемером? Охотно, охотно, молодой человек. Но при условии, что вся работа будет происходить под землей. Под землей, под землей. А теперь, друзья, я сыграю вам на своей скрипке одну старую мелодию. Ой, разве тут устоишь? Все опустились в пляс. Вишенка с учтивым поклоном подал руку редисочке. Земляничка плясала с виноградиной. Кум-тыква плясал, крепко держа за усы лука-порея. Даже старый крот не отстал от других. Но первым среди танцующих был, конечно, Чиполлино. Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, и последний.